Глава третья. Отблеск, выплывший из-за тучи луны, отразился на куполе Ивановского храма, сверкнул серебром, словно выпрыгнувшая из воды рыба. Сразу же посветлело. Ночная тьма, плотно окутавшая застенье, теперь не казалась такой уж непроглядной. Уже можно было различить и темные утесы башен, и высокие хоромы бояр, и, конечно же, церкви, в большинстве своем деревянные, покрытые серебристым тесом. Город спал, но тишина ночи вовсе не казалась мертвой. Где-то махали крыльями ночные птицы, где-то кто-то скулил, а вот вскинулись, залаяли на усадьбах цепные псы. Небось, почуяли вора или крота. Ах нет, кошку, вон замяукала, затихла. Убежала, судя по раздраженному лаю. Ну и где же? Он должен был прийти, непременно должен. Тот лиходей с арбалетом, убийца под видом простого слуги. Может, он и есть слуга? Тогда останется только узнать, чей. Но для начала поймать бы, схватить бы. Князь стиснул зубы до скрипа. Он лично сидел в засаде, доверяя лишь самым верным своим людям. В псковских высших кругах за версту пахло предательством. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы чувствовать и понимать это. Просто прийти на любое заседание веча, и все становилось ясно. Многие бояре и богатые купцы откровенно поддерживали Новгород, навязчивого старшего братца. Кто-то подумывал о великом владимирском князе Ярославе, а кто и о литовцах, о Войшелке, заклятом враге Давмонта. Нашлись и такие... Кто не прочь был бы видеть в качестве защитников Пскова ливонских рыцарей, как уже было когда-то, не так уж и давно. С рыцарями, кстати, нынче был мир, и у Пскова, и у Новгорода. Торжественно подписанный, провозглашенный. Надолго ли? Все понимали, что нет. Край неба за рекою Великой уже начинал светлеть. Давмонт передернул плечом, искоса посмотрев на верного Гинтерса, настойчиво вглядывающегося в ночь, прислушивающегося к любому шороху. Чуть левее Гинтерса притулились Тиун и Сыскные, Семен и Кирилл Осетров. Вся компания разместилась в старом авине на заднедворье усадьбы вдовицы Мордухи и терпеливо ждала. Остальные воины обретались невдалеке, в избе. В авин все не влезли. Нынче ловили на живца. И живцом тем был Вестим Окольша, лопоухий и востроглазый отрок, вовсе не дурачок. Игорь Давмонт лично разработал план, по тайному приказу князя по всему Пскову пошли гулять слухи о спасшемся отроке, запомнившем лиходеев-убийц. Сегодня же, именно сегодня, Давмонт как бы, между прочим, упомянул о том на заседании веча. Так, в полголоса сказал, мол, отрока к гостям торговым представили. До завтра он с ними в путь дальний, так что одна ночь осталась. Могли, конечно, и не прийти. Однако же, с чего бы они тогда отрока столь живо искали? Уж кто-нибудь доявится. Скорее всего, тот самый слуга. Впрочем, может и... Чу. В тихой ночи вдруг послышался шорох. Но, конечно же, подозрительный. Его и ждали, еще загодя набросав на чистокол ломкую сухую солому. Она-то сейчас и шуршала, негромко, но в авине услышали. Знали, что слушать. Чистоколец на Мордухином заднедворье был хиленький, колья местами сгнили, местами повалились. Умелому да сильному человеку через такой перемахнуть смех один. Ага, вот и шаги. Тихие, крадущиеся. Все на усадьбе знали. Кольша отрочи летом завсегда в старом авине спал. Кому надо, тот тоже узнал. Плевое дело. Узнал и пришел. Явился-таки гадина. Теперь уж главное не упустить. Все затаили дыхание. Ждали, поглядывая на кучу соломы, набросанную прямо напротив входа. Там, под тряпьем, лежал набитый все той же соломой мешок, изображавший отрока Кольшу. Как раз с порога и виден, тем более почти рассвело уже. Чья-то тень затмила дверной проем, что-то просвистело, в мешок впился нож. В этот момент верный Гинтерс, вскочив, схватил лиходея за руку, за запястье и, сильно дернув, потянул на себя. Воин ожидал сопротивления. Злодей либо попытается вырвать руку, либо нанесет удар. Однако ни того, и другого не произошло. Завидев ринувшихся на него людей, опытный убивец сразу же понял, что его миссия провалилась, да мало того, он сам угодил в капкан. Сыскные ловко бросились к дверному проему, перекрывая лиходею выход. Давмонт поудобнее перехватил кистень. Однако же ударить не успел. Враг оказался хитрее, сделав то, чего от него не ожидали. Вместо того, чтобы броситься из авина вон, убийца резко рванулся внутрь, словно бы сам себя загоняя в ловушку. На миг все опешили. И этого мига лиходею вполне хватило, чтобы подпрыгнуть, ухватиться за балку, и вот его уже нет. Ушел через прохудившуюся крышу. С глаз пропал буквально в пару секунд. Пустив в ход кистень, князь угодил ушлому врагу в ногу, но было уже поздно. Лиходей уходил, коренастая фигура его мелькнула над чистоколом. Давмонт усмехнулся, ну беги, беги. У чистокола он тоже посадил пару воинов. Они и выскочили, ухватили злодея, вместе с ним тяжело рухнув в заросли репейника и крапивы. «Лови! Лови!» Перескочив через чистокол, закричал Игорь. «Живым брать, гада!» К удивлению, беглец не сопротивлялся. Впрочем, и живым его назвать уже было нельзя. Смущенно оглядываясь на князя, воины перевернули тело. Широченные плечи, руки клещи, мертвый затухающий взгляд. «Эх!» — Давмонт в сердцах выругался. «Как же вы так?» «Это не мы, княже! Эван, рано-то! От стрелы видно!» «От стрелы!» Велев зажечь факелы, молодой военачальник присел на корточки, присмотрелся, заметив небольшую кровоточащую ранку под самым сердцем убитого лиходея. Этакий пистолетный выстрел. Арбалет. Снова арбалет. Значит, а ну обыщите здесь все живо! Побежали воины да сыскные. Захрустели кусточками, распугивая идущих на первую зорьку рыбаков. «Ребята, никто тут не пробегал?» «А кого надоть-то?» «Не, никого не видели». «Не видели. Черт!» Князь снова выругался и сплюнул. «Ну надо ж так!» «Ничего, княже!» Подойдя, попытался утешить Тиун. «Посейчас рыбачков опросим. Да город небольшой, вызнаем». Давмонт лишь махнул рукой. «Не повезло, чего уж. Как там пословица? И на старуху бывает проруха. Или не пословица, поговорка эта. Не может ведь так быть, что все всегда удавалось. Вот и нынче. Переигрывал князя неведомый враг. Правда, людей терял, но переигрывал. Опять же, пока». Опрос рыбаков, естественно, ничего не дал. Да Игорь и не надеялся, уж слишком хорошо подготовился неведомый арбалетчик. Слишком точно все просчитал. И человечка своего, быть может, специально подставил, чтоб и дело сделать, а потом избавиться. «Думаю, так и было, княже», — устало согласился Степан Иванович. «Навряд ли лиходей о нашей засаде знал. Просто от слуги своего хотел избавиться. Убил бы тот отрока, тут же и свою бы смерть нашел. Мертвяка куда велишь деть? Денек-другой пусть на леднике поторчит. А ты там подсуетись, Тиуне, со своим. Может, и признает кто?» «Может». С ночи Давмонт так и не выспался. Не успел. Позвали навече. Молодой человек едва прилег, едва примостился плющить щекою подушку, как заглянул в опочивальню Гинтерс, начальник внутренней стражи. Сверкнул светлыми очами, виновато так улыбнулся. «Не хочу показаться навязчивым, мой кунигас, однако...» «Однако зовут». Давмонт лениво потянулся. «Куда еще? Вече?» «Так, княже». «Вече так вече. Дело важное, ничего не попишешь. Уж придется идти». Князь быстро встал, умылся из рукомойника, прогоняя остатки сна. Натянув рубаху, подошел к висевшему в простенке меж окнами большому серебряному зеркалу, всмотрелся, причесал частым гребнем щегольскую бородку и усы. Подмигнув сам себе, ухмыльнулся невольно. Сейчас бы пиджачок, галстучек, да на заседание кафедры. Обсудить чью-нибудь заявленную на диссертационный совет тему, как всегда важную, животрепещущую, типа эволюции подков в княжестве Рязанском в период с конца XI века и до начала XII. Псковское вече ныне собралось не на площади, а в специально выстроенных палатах с длинными лавками и столом для председательствующего, посадника, новгородского выкормыша Егора Ивановича Сыркова. Собрались малым составом, этаким советом 50 золотых поясов, знатнейшие из знатных, лучшие из лучших, самые из самых. Про себя Игорь именовал их «Совет Федерации», такие же толстомясые хари, палец в рот не клади. При появлении князя, а он чуть припозднился, важность свою показывая, все встали, поклонились. Давмонт тоже поклонился в ответ, заняв отведенное ему место рядом с посланником, ставленником новгородским. Посадник Егор Иванович сидел по левую руку от Давмонта, по правую же — епископ Псковской и Изборский, Финоген. Старичок желчный, но умный, сам себе на уме. Что же касаемо собравшихся, князь сразу же кивнул своим, тем, кто за Псков выступал, за вольности городские, за то, чтоб ни в чем братцу старшему не подчиняться. Вон они, по левому краю сидят, оба два. Осанистый бородач с пристальным взглядом, боярин Козьма Никифорович Косорыл, да рядом друг его и князя, боярин Митрофан Окуньев, гордый, светлобородый, одетый в щегольской немецкий кафтан с золотыми пуговицами. Других представителей псковской партии, боярского сына Митри Лобзева да Акинфея Акулова, заморского гостя, на совете не было, чином не вышли. Сперва, как принято было, обсудили местные внутригородские дела. Опять же, самые важные, всего города и посада касавшиеся. Строить ли за счет городской казны новые стены до башни, или лучше сперва улицы замостить? Многие мостовые уж совсем прохудились да сгнили, и ходить страшно, и смотреть стыдно. По данному вопросу тут же послышались выкрики. «На Ивановской улице грязь одна, стыд! Мастить, мастить надоть! Третьего дня на Хвостово крицу медную потеряли, слетела с телеги в лужу, до сих пор не нашли. Искать лучше надо. Так я же говорю, мастить!» «А я говорю, стены!» Козьма Косорыл степенно поднялся на ноги и, поклонившись президиуму, и спросил разрешения сказать. «Говори, Козьма Никифорыч», — скривившись, покивал посадник. «Может, чего доброго скажешь?» Многие засмеялись. Не всеми были любы псковские вольности. Во все времена большинство людей не очень-то жаждет хоть какой-то ответственности. Пусть уж лучше старший брат за все отвечает. Или великий князь Ярослав. Да и литовцы, да хоть немцы, лишь бы не самим. Боярин Козьма откашлялся и пригладил бороду. «Друже мой, его все вы знаете, Акинфей Акулов. Торговый гость на медне из Новгорода вернулся. Вернулся и вести принес». «А ну-ка, ну-ка», — язвительно усмехнулся посадник. как же, всем нам очень уж интересно новгородские сплетни да слухи знать». По правде говоря, Сырков не очень-то и хотел допускать Косорыла к слову. Не хотел, да отказать побоялся. Слишком уж влиятелен был боярин, слишком богат да силен. К тому же веское слово боярина Козьмы нередко звучало и против новгородских врагов, немцев. Подумав так, Игорь невольно улыбнулся. «Надо же, немцы! Да не было еще такой нации, не сложилось. Были бранденбуржцы, саксонцы, баварцы и прочие. Друг друга мало того, что не жаловали, а и понимали это через раз. К тому же в Тевтонском ордене кого только не было. Вся Европа, вот хоть Анри де Сен-Клера взять. Где-то теперь рыщет сей славный нормандский шевалье». Вспомнив своего приятеля, Давмонт неожиданно для себя расчувствовался, забылся, словно солдат первогодок на политзанятиях, да пропустил слова Косорыла. Услыхал лишь, как поднялся шум. «Да мало ли против кого пороки!» «Что такое?» Придя в себя, князь с живостью повернулся к епископу. «Чего все орут-то?» «Козьма молвил, где строят новгородцы пороки изрядны». «Монтаж от большой стенобитной машины», — перевел про себя Игорь. Вот и спорят наши, супротив кого? Чьи стены новгородцы рушить собрались? Не псковские ли?» Боярин Косорыл между тем повысил голос. «К тому же известно, другу моему стало. Отправили новгородцы посланцев ко великому князю Ярославу. О как! И к племяннику его, переяславскому князю Дмитрию. Немцев надо призвать! Немцев!» Неожиданно завопил худой чернявый бояришка с рыжеватую трясущейся бородой и злобным взглядом. Афанасий Пархов, купцов рижских покровителей друг. «Немцев? Да ты в уме ли, боярин? А что такого? Отобьем новгородскую рать, потом и с немцами посчитаемся». Посадника аж перекосило от такого бесстыдства. Он уж поднялся было, да сказать ничего не успел. Перебил Федор Скоробей, господине, многими в городе уважаемый. Вскочил, молодой, красивый, статный, в свите червленой, и шелком, и златом украшенной. Князю великому такую свиту одеть не стыдно. Ломанул шапку об пол. «Не с орденом нам, друже, дружить надобно! Не с орденом, но с великим князем Ярославом!» Давмонт при таких словах поморщился, правда, не очень сильно. Великий Владимиро-Суздальский князь Ярослав Ярославич явно не проявлял к псковскому защитнику никаких симпатий. Это ведь сына Ярослава выгнали ушлые псковичи, предложив место князя беглому литвину. Недоброжелатель, да, но не враг явный, хотя с Ярослава всякое останется. А не с Ярославом, так с племянником его Дмитрием. Но с этим еще куда ни шло. Сыну покойного Александра Невского, молодому переяславскому князю Дмитрию Александровичу, Давмонт еще насолить не успел. Не пересекались как-то. «Не о том спорите, други!» — вновь повысил голос Козьма Косорыл. «Так мы улицы мастить или стены строить будем? Ты как, князь?» «Я за стены». Давмонт поспешно поднял руку. «А я за улицы!» — резко возразив, посадник оглянулся на епископа Феногена. Хитрый старец тут же занял нейтральную позицию и при голосовании воздержался. Большинством голосов победили стены, строительство коих и поручили курировать князю. А кому же еще? Кто город охранять обязан? Знамо дело, князь. На то чай и позван. Пока высшие люди Псковской республики судили, рядили промеж собой на совете, обычная городская жизнь текла своим чередом, в большинстве своем лениво, пришпориваясь лишь изредка ввиду каких-нибудь важных событий. Нынче же никаких таких важных событий не было, и горожане, щелкая на торгу каленые орехи, щедро мусолили последние сплетни новости. Обсуждали загадочную смерть немецкого кормщика, болтали о людокрадах и даже о людоедах, кое, говорят, крали отроков и молодых дев. На черное болото их притаскивали. Сознанием дела пояснял какой-то краснолицый пузан с повадками корчемного подпевалы. Там и ели. Прямо так и ели, сырыми. В котлах их варили, вон что. А чего ж дыма-то не заметили? Не, братцы, сырыми. Поначалу кровушку высосут, а потом съедят. Помните, как лет 5 назад глад велик был? И по лесам на людей охотились, ели. Так то глад велик, ныне-то чай не глад. Чернобородый лодочник слушал эти все бредни, да посмеивался, покуда не надоело. А потом все ж не выдержал, вставил слово. И не на черном болоте, а на маточкином мху. И не людоеды то были, а язычники. Идолищем своим поганым в жертву дев приносили и отроцев. Иди ты, язычники, откуда они здесь? А по лесам да болотинам кто токмо не шляется, паря? Невдалеке от торга, у подножия большой деревянной башни, с внутренней стороны крепостной стены, сидел, прислонившись к бревнам, стражник, востроносый парень с круглым крестьянским лицом и заскорузлыми руками. Короткая кольчужка, длинный привешенный к поясу нож да секира, топорик на длинном древке. Видно, до меча еще не дорос парень, меч-то дорог. Сидел себе стражник, расслабленно вытянув в траве ноги, да млея от солнышка, с любопытством поглядывал на рыночную площадь. Сплетен не слышал, далеко. А вот проходящих мимо людей примечал с интересом, особенно молодых да красивых девок. а таких мимо проходило во множестве. Так ведь всегда и бывает. Как свободен от службы, так и нет никого. А как стражу нести, так нате вам. Девы одна другой краше. Вот прошла синеглазенькая, в паневе, на голове поверх толстой косы плат скромненький. Босая, корзинищу тяжелую с рынка несла, видать, не свободная, а челядинка раба. Верно, хозяйка на рынок послала. А вон еще две. Идут, пересмеиваются, светлоокие, подружки-хохотушки. Молоденькие совсем, с головами непокрытыми, с косами. Мимо проходя на страже глаза скосили, прыснули смехом, мол, сиди, сиди, недотепа. Страж, звали его Федосием, в другой-то раз, может, и свел бы знакомство, коли б не постеснялся. Мог и застесняться, да очень уж был стеснительный перед девками. Вот если б они сами к нему, тогда оно, конечно, а так — боязно. Вдруг отошьют, да еще об этом сотоварищам известно станет. Засмеют ведь. На всю дружину, на весь Псков засмеют. Эх! Махнул Федосий рукой, да с грустью посмотрел во след девам. Одна возьми, да и обернись. Язык показала, да в хохот. И подружка следом за нею туда же. Совсем парня смутили. Хорошо еще служба ему нынче выпала не тяжкая, но стыдная, покойника охранять. Он, мертвец-то, в леднике, в башенном подвале лежал. И зачем мертвому охрана, спрашивается? Что, он убежит, что ли? Украсть? Да, украсть могут. Ведуны. Для всяких своих богомерзких снадобий. Жир покойника, говорят, очень хорошо от старческой немощи помогает, а волосы — от бесплодия женского. Ногти тоже для чего-то толкут, да с чем-то смешивают. Так что правильно десятник караул выставил. Одного, правда, стража, да куда ж больше-то? Так вот и сидел себе Федосий у подножия башни, на девок проходящих смотрел, на шумное торжище поглядывал и того не замечал, что за ним самим кто-то очень даже пристально наблюдает. Наблюдают не один человек, а два. Двое парней невдалеке орешки грызли. Постарше Федосия лет на 5-10. Один бровастый, с косо подстриженной бородищею, другой лупоглазый, усатенький. По одежке судить мастеровые или даже приказчики. У того и другого добротного сукна рубахи, да и на ногах не лапти, поршни кожаные. Посмотрели парни на стражника, на то, как провожал тот проходивших дев долгим взглядом, переглянулись, перемигнулись, пошушукались. Лупоглазый вдруг поднялся, да, сплюнув ореховую шелуху, побежал куда-то. Долго, правда, не бегал, вернулся быстро, да не один, с девкой. Красна девка, ничего не скажешь. Медная коса, с поволокою очи, синий варяжский сарафан поверх льняной рубахи. Так многие юные девы ходили, не только из варяжских родов. Красиво, девица, красиво, не смотри, что босая, зато на запястьях браслетики стеклянные искорками желтенькими горят. Дешевые, то правда, однако не в этом дело. В том, что девку-то это многие в Пскове знали, и очень даже хорошо. Особенно лодочники знали, и те компании, что на ладьях развеселых, по ночам катались. Вот и это... Веселая была девка, на все податливая, и звали ее Миленкой Розовой. Знали девку почти все, из определенного контингента. Но вот Федосию-то, откуда ее знать? Чай не боярский сын, не богатого купца отпрыск. «Телок», — искоса глянув на стражника, вмиг определила девка. «Что делать-то, говорите?» «Ты только отвлеки, а мы уж там сами. Не за так, дева». «Дочке своей на приданное заработаешь». «Мне бы самой на приданное не помешало. Ну, ждите, я знак подам». «Ты только подай, не забудь. А там и мы, с телегой». Хмыкнув в кулак, Миленка одернула сарафан и, поправив на левом плече котомку, быстро зашагала к воротам. Вроде бы к воротам и шла, а все же как-то так получилось, что оказалась у башни. Постояла, бросила на стражника взгляд, да упала на коленки в траву. «Эй, эй!» Феодосий враз вскочил, приосанился, махнул для страху секирой. «Ты по что здесь ползаешь-то, а? Не можно здесь ползать и... Уходи живо!» «Я бы ушла!» Чуть не плача обернулась Миленка. «Да застежку, фибулу потеряла. Вот, сарафан на одной лямке висит. Делали. Как домой-то пойду?» Видя такое дело, непреклонный страж смилостивился, секиру свою грозную к стене прислонил, тем более дева-то красивая, не оторвать глаз. «А ты где живешь-то?» «Да недалече, на усадьбе. Там, челядинка я. А сарафан хозяйкин подарок. Хозяйка у меня строгая, увидит, что фибулу не то, и хоть и не ходи на усадьбу. Прямо здесь, под стеной, и ночуй. Может, поможешь фибулку поискать, а?» Тоненький голосок девы дрожал так, что смог бы разжалобить человека и куда искушеннее Федосия. Светлые очи стали мокрыми от набежавших слез. «Ладно», — стражник махнул рукой. «Поищем, ага». Сказал, да не теряя времени даром, кинулся рядом с девой в траву, зашарил руками и... нашел. Нашел, отыскал, что-то такое в ладонь попалось, глянул. А вот она, фибула, бронзовая, с изображением какого-то чудного конька или дракона. «Ой, славно, как славно!» Не сдержав чувств, девчонка поцеловала стражника в щеку. Именно что поцеловала, а не просто чмокнула. Обдала жаром розовых чуть припухлых губ. Федосий тут же зарделся. Никто его еще ни разу не целовал. А прекрасная незнакомка не унималась. «Мне б теперь ее на место приделать, где-нибудь, где никого нет. Сарафан сниму и...» И снова глазищами. «Оп!» «Ты такого места не знаешь?» «Знает ли он? Знает ли?» Захолонуло у юного стражника сердце. Совсем про службу свою думать забыл. «Да уж забудешь, когда рядом такая!» Сглотнул Феодосий слюну, собравшись с духом, отважно взял деву за руку. «Идем, отведу. Ага». Кивнув, девушка послушно зашагала рядом. «Только ты это, в подвал далеко не ходи», — на всякий случай предупредил страж. «Рядом у входа сядь, вон, на солому». «И ты со мной рядом побудь, а то мне одной страшно». «Рядом так рядом». Феодосий покраснел еще больше, правда, видно этого не было. Как-то темновато было в подвале, особенно сразу после улицы. «Ты дверь-то прикрой!» Стражник, послушно затворив дверь, обернулся и ахнул. Дева как раз снимала с себя сарафан. Стягивала через голову, да так неловко, что стянула вместе с рубахой. Встала нагая, однако ничуть не смутилась, лишь улыбнулась да молвила. «Ой!» Молвила, подошла и вдруг обвела парня руками за шею, с жаром целуя в губы. Тут Феодосий-то и поплыл. Что было дальше, он толком и не помнил. Знал только, что очень-очень сладко. И как-то быстро. Хотя, может, и не быстро, кто знает. Наверное, вот эта вот краса, что сидит сейчас в углу и улыбается. «Устал? Давай-ка кваску и запьем. У меня в котомке баклажечка. Тебя как звать-то?» «Федосий». «А меня Забава». Выпил стражник, глотнул. Вкусный оказался квас. И хмельной. Стены вокруг зашатались, низкий потолок поплыл, а застеленный соломою пол вдруг изогнулся дугою и ударил парня в лоб. На том все для Феодосия и кончилось. «Как так? Как так-то?» Давмонт был в гневе. Какие-то черти, предварительно опоив стражника, выкрали из холодной, подготовленной к опознанию труп. Выкрали нагло, можно сказать, средь бела дня, никого и ничего не стесняясь. Пришедший в себя страж толковал о какой-то девахе, красной, как солнышко. Больше он ничего не помнил, разве что очи светлые, ну, да с такими приметами можно до конца света искать. А просто того народца, что шарился ближе к вечеру на базарной площади, тоже ничего толкового не дал. Ну да, телеги, вазы проезжали. Так они всегда здесь ездят. Рынок же. Так. Намахнув кружку холодного кваса, Надежа и опора Пскова постепенно успокаивался, прикидывая, что можно сделать, а чего, увы, нельзя. Стражнику плетей и сослать на засеку. Пусть там комаров кормят. Вот только наказать виновного и оставалось. Дальше-то что? Всех молодых воинов собрать, провести учебу, втолковать их жестко, что да как. Ты, Степан Иванович, этим лично займись. Исполню, княже. Давмон вдруг улыбнулся и, склонив голову на бок, посмотрел на собеседника с таким видом, с каким профессор на экзамене смотрит на попавшегося со шпаргалкой студента. «Батенька мой, ты ведь что-то еще хотел предложить, а?» «Девица, мой князь», — спокойно покивал Тиун. «Непростая девица, ушлая. Таких не так и много. Поищем, найдем. Время только». «Не понимаю». Потянувшись к кружке, Давмонт покусал губу и пристально посмотрел в окно, вдаль, словно хотел увидеть там что-то чрезвычайно важное. «Почему стражника-то не убили? Уж травить так до конца, оно надежнее». «Мыслю, так им и приказано было», — почмокал губами Степан, или полковник, как его именовал про себя Игорь Давмонт. «А по что же не так пошло, тут гадать только. Может, отвар слабо оказался, а может...» — Тиун прищурился. «А может, и дева душегубкой не захотела стать. Тут и помыслить можно, среди кого искать». «Вот-вот, поищи. Ступай, Степаня. Да, и спей квасу на дорожку». Едва Тиун ушел, как в горницу заглянул с докладом верный Гинтерс. «Послание от посадника, мой кунигас». Воин протянул берестяной свиток. На дорогущем пергаменте или бумаге в те времена писали только самое важное. Для обычной же переписки использовали выделанную бересту, выцарапывая, выдавливая на ней буквы бронзовым острым писалом. «Вече? Совет?» Глянув послание, князь недоуменно моргнул. «Вчера ведь только собирались. Видать, важное что? А что? Что такое случилось, а, Гинтерс?» «Посланцы из Новгорода, мой вождь», — слегка поклонившись, пояснил молодой воин. «Боярин Мстислав Рогович, посадника Михаила Федоровича, вернейший друг. С ним житьи люди». «Житьи люди. Мелкие свободные землевладельцы. Не бояре, но и не смерды». «Мстислав Рогович, говоришь? Вот ведь...» С неожиданной досадой Давмонт всплеснул руками. «Такие важные люди явились, а я ни сном, ни духом. Князь я или не князь? Ты почему не доложил, Гинтерс?» Парень потупился и покраснел. «Так вот, докладываю, сам только узнал». «Ладно». Махнув рукой, князь велел принести парадную одежду и седлать коня. Хоть времена еще стояли простые, кондовые, а все ж негоже было князю идти на заседание вечевого совета пешком и без свиты. Невместно, не положено, не принято, не камильфо. Накинув на левое плечо дорогущий с шелковым подбоем плащ, Давмонт застегнул его золотой фибулой, прицепил к поясу меч и вышел на крыльцо. «Слава князю!» — отсалютовав копьями, воины приветствовали хором. «Вольно, вольно!» — садясь в седло, улыбнулся князь. Затрубил рог, не по-боевому, по-праздничному. Распахнулись ворота, взметнулись в небо стяги, и первый на лазоревом поле золотая подкова — родовой герб Даумантаса, Нальшанского и Утенского кунигаса. Ни у кого еще в Литве, тем более на Руси, гербов не было, а князь уже себе завел. Опущай будет. Красиво, да и на имидж работает. Такая же подкова сверкала и на треугольном щите Давмонта. Щит вез верный Гинтарс, верхом на белом коне, в сверкающей на солнце кольчуге и шлеме. Выехали из ворот. Поехали. Впереди двое воинов. «Посторонись! Дорогу! Князь едет! Надежа, князь!» Случившийся на пути народишко торопливо шарахался в стороны и ломал шапки. Игорь давно уже не обращал никакого внимания на все это раболепие. Такие уж были времена, привык. Да и в РФ слишком уж долго зажилась привычка лизать любому начальству задницу. Это в России, в 21 веке, чего уж про 13-й говорить. К слову, не один Давмонт ехал на совет с такой вот помпою. Впереди из-за угла показалась еще одна кавалькада, ничуть не уступавшая, а, пожалуй, и превосходившая княжескую по мишуре и блеску. Правда, всего этого было там слишком много, без меры и вкуса. Какие-то разноцветные ленты, сверкающие шлемы с флажками и ловцами, яркие до безобразия плащи-свиты — все это настолько бросалось в глаза, что напоминало цыганскую свадьбу. Ну да, точно, цыганскую. Медведя еще на цепи не хватало. Из-за лихватской песни, типа «Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором». Посреди всего этого бедлама со свитой человек в 30 восседал на гнедом скакуне брыластый толстяк, всем своим чванливо-замшелым видом, похожий на американских сенаторов или на членов Совета Федерации. Давмонт покривил губы, еще издали узнав местного олигарха, боярина Гюряту Собакина, богатея из богатеев, владельца многочисленных вотчин, лесов, лугов и рек со специально строенными для рыбной ловли местами, тонями. В русской версии журнала Forbes, коли б журнал этот в те времена издавался, сей достойнейший персонаж, несомненно, занял бы полагающееся ему место. Как всякий олигарх, боярин Гюрята отличался неимоверной жадностью, злобой и полным презрением к окружающим. Что же насчет ума, так умным Собакин не был. Ум ему вполне заменяла природная звериная хитрость, чутье, именуемое иначе чуйкой. Без этой вот чуйки, без наглости, а паче того, без родственных связей, не сколотил бы боярин и десятой доли того, что нынче имел. Новоявленного князя Собакин презирал, называя про себя литовским нищебродом, однако же одновременно и побаивался, чуя в нем сильную и на все способную личность, в чем нисколечко не ошибался, чуйка не подводила. «Собакин, подъехав ближе, молвил Гинтарс, верно, быстрее нас захочет проскочить. Ускоримся?» «Не захочет». Давмонт меланхолично хмыкнул. «И ускоряться не будем. Наоборот». По приказу князя вся его свита поехала как можно медленнее, и боярин Гюрята терпеливо ждал, злобно глотая слюни. А попробовал бы дорогу пересечь. Тут же бы и попал на поединок, в исходе которого Собакин нисколечко не сомневался и точно знал, от этого литовского проходимца надобно держаться подальше. «Здрав будь, Гюрята Степанович!» проезжая мимо, поприветствовал князь. «И вам не хворать, княже!» Боярин поклонился в седле и довольно пригладил бороду. Князь не унизил его перед всеми, наоборот, поздоровался первым, а ведь мог и вовсе сделать вид, что не заметил. Мог бы. На прошлом заседании совета Собакин не был, подавлял у себя в далекой вотчине очередной бунт. У него всегда с людишками было неладно. То холопы сбегут, то недовольные смерды бучу затеют, а то и закупы сожгут хоромы. Не ладил с людьми боярин, потому что жадный. Все уже собирались в хоромах, как и вчера, рассаживались на лавках. При появлении князя встали, принялись кланяться. Милостиво кивнув, Давмонт прошел на свое место, приветствуя посадника и епископа Феногена. Рядом с посадником сидели двое мужчин в богатом боярском платье. Сам посол, Мстислав Рогович, степенный бородач, с внимательным цепким взором темных глубоко посаженных глаз, и рядом с ним человек еще достаточно молодой, судя по всему, из житьих, секретарь. Как его звали, Давмонт пока не знал, да и неинтересно было. Главное, это посланник. Посадник Егор Иванович тянуть дело не стал. Как князь явился, так объявил сразу. «Посланец Новгорода Великого, Мстислав Ефимович Рогович, боярин, слово к нам всем имеет». Все притихли. Роговичи — один из знатнейших новгородских родов. Такого человека не пошлют по пустому делу. И впрямь дело оказалось важным. Боярин Мстислав Ефимович встал, приосанился и, поклонившись собранию, степенно пригладил бороду. «Знамо вам всем о торговле нашей по Нарове реке и о землях тамошних наших. У Пскова града, я чаю, там тоже землицы есть». «Есть, есть», — не перебивая посла, пробормотал про себя Гюрята Собакин. «Там же и даны рыцари. Совсем совесть да честь потеряли, а еще христианами себя мнят. Колывань город, иначе Ревелем зовомый, да Раковор град, что немцы Везенборгом кличут, словно чирье, гнезда воронье. Оттуда рыцарские отряды караваны новгородские грабят, да не токмо новгородские, да и псковские тоже. По всей Нарве реке урон гостям торговым чинят. Аль то вам неведомо, славные мужи? «Ведомо, ведомо, любезнейший боярин Мстислав Ефимьевич!» — быстро закивал посадник. «И Псковской земле отдана в поруха одна. С ливонскими рыцарями замирились вроде, так эти теперь...» «Побить их надо! И побить крепко!» Посланец резко повысил голос, седоватая борода его задрожала, грозно сверкнули глаза. «В первую голову Раковор крепость занять, порушить, разбойничье гнездо, а там, там поглядим!» «Даны сильны», — негромко промолвил Козьма Косорыл. «И Раковор — крепость изрядная. А что, если и немцы данов поддержат?» «Эти могут!» — выкрикнул кто-то. «Что и говорить, воронье!» Мстислав Ефимьевич ухмыльнулся. «Немцев крест целовать заставим, заново. Что же до крепости? Так у нас и пороки есть, и камнеметы, и все такое прочее. И самое главное — войско. Вся земля русская с нами. Великий князь Ярослав Ярославич обещался с войском сыновей своих прислать. Дмитрий Александрович, переяславльский князь, самолично грозился с войском прийти. Тут, в псковских землях, будем собираться. За вами, псковичи, слово!» За словом дело не стало. Севернее псковские земли лежали в опасной близости от датских владений, и тут все было ясно. Воевать так воевать. Тем более не Псков это предложил, Новгород. Да еще великого князя войска, да Переяславского. Сила! Это куда чан не только Раковар можно забрать, но и Ревель. Осенью уже стало собираться войско. Первым в сентябре еще явился переяславльский князь Дмитрий, сын Александра Невского. Он словно бы нес на своем челе отсвет побед знаменитого отца. И в том была великая сакральная сила. Потому с тем, чтобы именно Дмитрий командовал объединенным войском, согласились все, и Давмонт тоже. С Дмитрием, кстати, князь сошелся быстро. Переяславский властитель оказался вполне приятным молодым человеком, ровесником самого Даумантаса. Вовсе не чванливым и внешним обликом, напомнивший Игорю последнего русского царя Николая II. Такая же светло-русая бородка, усы, разве что шевелюра подлиннее. Характер Дмитрий Александрович, в отличие от своего отца, имел спокойный, ровный, что должно было в немалой степени способствовать успеху задуманного похода, в ожидании которого князья предавались охотам и прочим воинским развлечениям. Отцвела, отблестела упавшими листьями золотая осень, грянули заморозки, и вскоре по зимникам потянулись в псковские земли остальные русские рати. Великий князь Владимирский Ярослав не обманул, прислал сыновей, Святослава и Михаила с войском. Юные княжичи сильно походили друг на друга, только старшенький Святослав повыше, посильнее, однако кроток, не шумлив, как дядя Дмитрий, спокоен. Михаил же Ярославич верткий, громогласный, шумный, про таких говорят «в заднице шило». На внешность оба брата светлоголовые, круглолицые, с едва пробивающимися усиками и серо-голубыми глазами. Княжичи тоже с восторгом предались охоте, добывали и кабанов, и косуль. Последними явились новгородцы. Привезли с собой разобранные стенобитные машины, пороки. Войско же их, понимая всю важность предстоящего дела, лично возглавили посадник Михаил Федорович и Тысяцкий Кондратий. Торговля, то, чем жил Новгород, от чего богател, и для защиты он и сей свободолюбивый град послал на сечу лучших своих сыновей. Все прежние новгородско-псковские распри на время притихли. И впрямь не время было. Естественно, столь серьезные военные приготовления никак нельзя было скрыть от чужих глаз. Все соседи псковичей затаили дыхание, думая-гадая, против кого собирается рать. Особое беспокойство выказывали ливонцы, недобитые литовцами меченосцы, ныне ландмейстерство Тевтонского ордена в Ливонии. Соседушки, чтоб им пусто было. В подтверждение прежнего мирного договора крестоносцы поспешно прислали послов, принятых на расширенном заседании Вечевого совета. Ганс фон Шверин, комтур и достойнейший воин, возглавил посольство. С ним божьи рыцари Дитер фон Лаузе, Вольфрам фон Ашбах и Джейсон из Фаренсборо, англичанин, давно ставший крестоносным братом. Комтур высок, светлоглаз, насмешлив. Видно, сразу умен, жесток и способен на многое. Да и по виду, типичное белокурое бестие. В отличие от остальных, темноликий и смуглый фон Лаузе скорее походил на итальянца. Вольфрам фон Ашбах повсюду хвастал своими португальскими предками. Джейсон из Фаренсборо, англичанин, он англичанин и есть, все время говорил со слугой по-французски и важничал, задирая нос. Англию когда-то завоевали нормандцы, потомки викингов и вассалы французского короля. Да и английская правящая династия, плантагенеты, тоже была французской. И при королевском дворе, естественно, был принят французский язык. Точнее говоря, один из диалектов онова, в том его виде, в каком он бытовал в описываемое время. До появления литературного французского языка, как, впрочем, и английского, оставалось еще века 2-3 в лучшем случае. Нынче же английская, англосаксонская речь считалась уделом простолюдинов, рыцари на ней не разговаривали. Магистр Ливонского ландмейстерства Отто фон Роденштейн прислал меня с заверениями в совершеннейшем к вам почтении и приверженности мирному договору, столь важному и выгодному для всех нас. Слова посла лились, словно медоточивое варево. Им хотелось верить, да и как было не поверить? Ведь и в самом деле, крестоносцы сами себе не враги. Снова воевать? Не просто с отдельно взятыми новгородцами или псковичами, но с объединенным русским войском мог решиться не каждый. Впрочем, рыцари как раз могли, уповая на помощь Божью. Могли, однако же не решались, о чем красноречиво свидетельствовала вся речь посланника ордена. «Смею напомнить, у нас с вами мир. Датчане же нас нисколько не интересуют. Хотите с ними воевать, воюйте, то ваше дело, не наше. Еще раз заверяю, мы в ваши дела не лезем». Так вот изъяснялся крестоносец, вполне себе понятно, хоть может и несколько велеречиво. Однако особой веры к своим заклятым врагам у новгородцев не было. Мало ли что там обещают эти крестоносные собаки. Вот если б поклялись. Мало того, целовали бы крест. Свой крест в одном из укрепленных замков на глазах у многих. Вот тут-то, дав клятву самому Иисусу, нарушить ее становилось весьма затруднительно. «Целовать крест? Да пожалуйста!» Крестоносец отнюдь не оказался удивлен. Видимо, великий магистр предвидел подобную ситуацию и отдал соответствующее распоряжение. «Со своей стороны и со стороны магистра я имею все полномочия пригласить в один из приграничных замков, какой укажете, самых уважаемых рыцарей русских земель». Толмач, белобрысый юнош в узком немецком кафтане, так и перевел «самых уважаемых рыцарей». Что ж, приглашение было получено, оставалось лишь определиться со списком бояр. Вечером в княжеских хоромах давали пир. Именитые гости-рыцари без зазрения совести наслаждались русским гостеприимством, наплевав на собственный устав, строго ограничивающий все непотребства. Наедаться от пуза и пить вино кубками крестоносным братьям было строго-настрого запрещено. Однако этот строжайший пункт орденского устава рыцарями полностью игнорировался. Особенно усердствовал англичанин. Вот уж кому поистине ничего не мешало. Славный рыцарь Джейсон, четвертый сын одного из английских баронов, махнув пару кубков зеленого вина, принялся хвастливо рассказывать о своих великих предках и об их участии в боях за гроб Господень. Никто англичанина не слушал, ни свои, ни чужие. Разве что только Давмонт, вернее сказать, Игорь, тому, как историку интересно было. И вот славный граф де Ронсель берет лук и шлет стрелу прямо в толпу неверных. «Вы слушаете меня, любезнейший герцог Дамон?» «Да, да», — покивал князь, — «очень интересно. Однако же нынче в Ливонии столь же опасно, как и в Святой Земле». «Я слышал, непокорные ливонцы восстали». Собеседник хмыкнул и потянулся к кружке. Бледное вытянутое лицо его с рыжеватыми патлами и оловянным взглядом выражала высшую степень презрения. «Восстали курши. Аливы так, скот. Мы уже справились с ними. И даже пленили их главную жрицу. Представьте себе, любезнейший герцог, эта чертова ведьма оказалась молодой девкой. Весьма привлекательной. Рыженька такой, с большими серыми глазищами. Мы бы позабавились с ней, ежели б не епископ. Запищал: ведьма, ведьма. Рыженькая, сероглазая, жрица». Игорь Давмонт ахнул и закусил губу. «Сауля, давняя подруга самых суровых дней. Языческая жрица, предсказательница и гадалка. Неужели она? Чушь. Мало ли сероглазых да рыжих. А как зовут, ну ее имя? Ну, ту ведьмочку?» «Да черт знает, как ее там зовут». Рыцарь вцепился зубами в вареный осел, разгрыз и, сытно рыгнув, запил съеденное мясо вином. Князь, однако же, не оставлял тему. «Еще бы! Я однажды видал, как на площади в Полоцке пытали одну ведьму, тоже молодую, рыжую, со шрамом над правой бровью. Во!» — поддакнул англичанин. «И у этой шрам. Только, кажется, не над правой бровью, а над левой. Ну да не суть». «Сауле. Она». Теперь никаких сомнений не оставалось. «Наверное, вы уже сожгли эту ведьму?» «О, нет! Епископ ее потихоньку пытает. А сожжет, когда мы вернемся, не раньше. Как можно без разрешения комтура кого-то в его землях сжечь? Даже и епископу. Подумаешь, епископ. Ха! Да кто он такой?» Давмонт поехал с посольством. Конечно, не под своим истинным именем, а под видом воинского слуги, именитого псковского боярина Казьмы Косорыла. Кроме псковичей, в Ливонию еще поехали новгородские бояре и несколько епископов, и псковский Финоген тоже. Приметливый и умный, он полностью поддержал идею князя. «Всего нам немцы не покажут, кое-что и исподволь вызнать можно. Благословляю тебя на то, Тимофей княже». Тимофей. Давмонт как-то и думать забыл о своем христианском имени. Никто его так не звал, окромя духовника, отца Симеона. Выехав в понедельник с утра, в среду вечером уже были в замке. Сложенная из массивных серых камней крепость горделиво возвышалась на вершине холма, в верстах в 30 от Чудского озера, на берегу неширокой речки, уже покрывшейся льдом. Замок, как замок, со всеми его атрибутами-причиндалами. Толстые стены, башни с крытыми галереями, массивные ворота, ров с подъемным мостом. На высокой главной башне, донжоне, развивалось белое с черным крестом знамя. Рядом покачивался на виселице недавно повешенный труп. Вокруг трупа, каркая, летали вороны. Глаза уже выклевали, верно, теперь доедали мозг. Гостей приняли по высшему разряду, поселив в обширных палатах, в первый же день устроили пир, пригласив на него, наряду с крестоносными братьями и светских вассалов ордена. Часть посольских во главе с новгородским епископом Лазарем Моисеевичем на пир не попало. Поехали дальше, в Ригу. Там тоже было кого к крестоцеловальной записи приводить. Братья же рыцари выказывали во всем нарочитую скромность, ели только рыбу и совсем не пили вина. Вассалы же, трое аквитанцев, шваб и еще один рыцарь из Фландрии, не отказывали себе ни в чем, ни в вине, ни в мясе, ни в сальных шуточках, отпускаемых по поводу запертой в подвале донжона ведьмы, о которой как раз и зашел разговор, быстро, впрочем, перекинувшийся на мировую политику. Братья вспоминали далекую Палестину, Мавров и замок Монфор, до сих пор являвшийся резиденцией великого магистра ордена Святой Марии Тевтонской, доблестного рыцаря Анна фон Зангерсхаузена. Ливонцы же имели своего магистра, Отто фон Радештейна, который и должен был в скорости прибыть. Обо всех этих разговорах Давмонт узнал лишь со слов своего приятеля, боярина Казьмы Косорыла. Поскольку князь подвязался в посольстве инкогнито, под видом простого воина, то и к столу его, само собою, не звали. Кормили, в числе прочих, на замковой кухне. Как и все воины, надежа и опора Пскова — должен был нести караульную службу, охраняя вход в гостевой дом. От службы Давмонт не увиливал, справедливо надеясь вызнать все подробности о схваченной жрице через кнехтов и замковых слуг. Торжественная процедура целования креста его не интересовала нисколько. Литовский кунигас Даумантас рыцарям традиционно не доверял, на что имелись веские основания. Так что поцелуют орденские братья крест, поклянутся и нарушат свою же клятву при первом же удобном случае, оправдывая себя тем, что клятвы схизматикам православным никакой божественной силы не имеют. Прибалтика не отличалась морозными зимами, однако промозглый, постоянно дувший ветер делал пребывание на улице не особо приятным, особенно в ночные часы. В такой вот час Давмонт заступил на службу, сменив у пологого крыльца прежнюю смену. Заступил не один, с напарником, неким Микитой по прозвищу Уплетай. Ушлый, еще весьма крепкий мужик, весьма солидного возраста, около 35 лет, Микита любил не столько покушать, сколько выпить да закусить, причем желательно на халяву. Князя он, естественно, не узнал. Да никто не узнал. И вовсе не потому, что Давмонт так уж хитро замаскировался. Просто выкрасил бороду и усы басмой, да натянул на голову плотную суконную шапку-колпак. В общем, не в этом было дело. Просто никому и в голову не смогло прийти, что этот вот воин — сам князь. Зачем этот маскарад защитнику Пскова? Что он, прости господи, скоморох какой? Захотел бы поехать, поехал бы и так, не прячась. К простому же воину никто не приглядывался. Была нужда. И князь чувствовал себя вполне комфортно. Как вот и сейчас. Сменив стражников, прислонил короткое копье к стеночке, подошел к напарнику, подмигнул. «Неплохо бы Микита медовухи испить. В такую погоду-то, а?» Погода и впрямь была не ах. В замковых башнях угрюмо завывал ветер, с темного неба сыпалась какая-то омерзительная крупа, снег пополам с дождем. В людской, где расположились дружинники, не особенно и топили. Экономные рыцари берегли дрова. Воины согревались брашкой, но только те, кто сменился со стражи. Остальным баловаться зельем строго-настрого запретил ответственный за караульную службу сотник, здоровенный, угрюмого вида, мужик из воинов боярина Федора Скоробея. «Медовухи бы! Славно!» Хмыкнув в кулак, Уплетай обернулся, завистливо глянув на обширный замковый двор. «И у костерка бы погреться не худо! Жаль, немчура не зовет!» На дворе замка, невдалеке от ворот, стражники-кнехты по ночам жгли костер. И для освещения, и так погреться. Там в большинстве своем и толпилась крестоносная стража воинов, в любой момент готовые броситься отворять тяжелые ворота и спускать подъемный мост. Мало ли, комтуру срочно куда-то понадобится. Или великого магистра Ливонии на ночь глядя черт принесет. «Так мы выпьем, или что?» Игорь Давмонт многозначительно хлопнул себя по кадыку. Напарник сразу же оживился. «А у тебя есть, что ли?» «Так есть. Вон, а за крыльцом припрятано. Будешь?» Склонившись, князь пошарил рукой в щели меж камнями и вытащил оттуда изрядную плетеную баклажку. «Вот это дело!» — обрадовался Уплетай. «А ну, давай-ка! Не пьянство ради, а токмо сугрева для!» Скинув стеганый капюшон, сей достойный воин приложил к губам любезно предоставленную напарником баклажку, крякнул и сделал столь долгий глоток, что, не вмешайся Давмонт, верно опустошил бы весь сосуд полностью. «Эй, эй, паря, мне-то оставь, ага». «Уф, хороша медовушица! Небось, настоянная, не какой-нибудь там перевар». «А то!» — отобрав флягу, князь тоже сделал пару глотков. «Не сомневайся, стоялая». «Откель такая?» «Места надо знать рыбные, вернее, медвяные». Стоялые меды делались долго и стоили дорого. Не то что переваренные, пойло еще то. Медовый перевар еще болиголовым звали, хотя был он не так уж и крепок. Меньше 20 градусов точно. Впрочем, крепче тогда ничего и не ведали, разве что какие-нибудь алхимики водку гнали. «Мы по что стоим-то?» — Давмонт поплотнее запахнулся в теплой, подбитой волчьей шкурой плащ и уселся на широкую ступеньку крыльца. «Вот это правильно!» Уплетай тотчас сделал то же самое и вновь потянулся к баклажке. «Ну, за то, что в ногах правды нету!» Оранжевые отблески горевшего неподалеку костра выхватывали из темноты одухотворенные лица напарников, глаза их блестели, языки потихоньку развязывались, разговор становился все громче, так, что очень скоро это заметили и кнехты. Начальник замковой стражи, брат Гуго фон Афенштайн, расчетливо ставил в караулы тех кнехтов, что не смогли бы промеж собой сговориться, да учинить какую-нибудь вредную для дела пакость. К примеру, просидеть всю ночь у костра, не желая обхода, или, не дай бог, выпить винца на замковой кухне. Да что там говорить, могли и притащить непотребных девок, развеселых вдовиц с ближайшего хутора. Такое в прежние времена случалось. И не такое случалось, что греха таить. Но то раньше, пока славный рыцарь фон Афенштайн не стал начальником стражи. Брат Гуго ставил напарниками врагов, или, лучше сказать, недоброжелателей. Шваба с саксонцем, Голштинца с баварцем, воина из Тюрингии с валлоном или фламандцем. Весь этот сброд друг друга недолюбливал, да и понимал плохо. Так что сговориться для разного рода непотребства караульным было весьма затруднительно. Тем более, что они ревностно друг за дружкой служили и обо всем докладывали начальству. Система эта в целом неплоха. Однако в случае с караульными, державшими стражу в ту ночь, давно дала сбой. Впрочем, и не только с этими. Со временем кнехты притирались друг к другу, бывшие враги становились друзьями, голштинец учил баварца своему диалекту, а тот его своему. Сговаривались, чего уж, все же человеки люди. Вот и нынешние караульщики, поджарый саксонец Готлиб и добродушного вида толстяк Клаус из Баварии, сошлись уже давненько на почве общей любви к жизни во всех ее проявлениях. Целью напарников была общая – скопить на орденской службе деньжат, вернуться домой да завести ферму, арендовав землицу у местного властелина. Об этом мечтал Готлиб, его же дружок Клаус считал иначе. «Зачем куда-то уезжать, дружище? Возьмем землю здесь». «Так тут же язычники». «Но не совсем здесь. Можно и в Пруссии». «Ну ты и сказал, в Пруссии. Там же война». «Тогда где-нибудь на побережье. Или даже именно здесь. Местные эсты народ спокойный, да и ливы тоже не склонны к мятежам». «Эсты-то спокойные. А русские? Они ж тут рядом. Вот уж свиньи так свиньи». Готлиб недобро прищурился и посмотрел на русскую стражу. «Ишь, расселись. Нет, видно ли дело, эдак вот службу нести». «Хо, да они не просто так сидят». Обернувшись, присмотрелся Клаус. «Они пьют, кажется». «Пьют?» Саксонец завистливо покусал губу и сплюнул. «Баклага изрядная, да». «Русские всегда так греются», — почмокал толстыми губами напарник. «И не такие уж они свиньи, я тебе скажу. Знаешь, дружище, прежде чем наняться в кнехты, служил я у одного купца из Любека. Купец сей хаживал в Новгород, имел там обширную торговлю и собственный двор. Я там как-то провел полгода и познакомился со многими тамошними людьми. Хорошие ребята, скажу тебе, веселые и выпить не дураки». Протянул Готлиб, «вот откуда ты знаешь русскую речь». «Ого, ого, смотри, вторую достали». В руках русских стражей и впрямь появилась вторая баклага, ничуть не меньше первой. Немцы уже не отрывали глаз, поминутно облизываясь. «Интересно, что там у них? Верно, вино?» «Ха! Скажешь тоже, брат Готлиб, вино! Откуда у них вино? Скорее, брага! Или это? Восхитительнейший напиток под названием перревар! Убойная сила, я тебе скажу, пойло!» «Вот бы попробовать! Клаус, ты же русский знаешь!» «А ну-ка, их к костру позови!» Сделав очередной глоток, Микита, уплетая, хмыкнул. «Глянь-ка, друже, немчура руками машет. Неужто к костру своему зовут?» «Так ведь и зовут». Покачав головой, князь решительно поднялся на ноги. «А зовут, так и пойдем. Не знаю, как ты, друже Микита, а я так до последней нитки вымок. И медовуха не помогает, ага». Сказано, сделано. Честно говоря, уплетаю тоже надоело дрожать, даже несмотря на пойло. Напарники дружно оглянулись на крыльцо, словно бы боялись увидеть там грозного начальника стражи, перекрестились и дружно зашагали к орденскому костру. Немцы приветливо махали руками. «Гутен так», — подойдя, приветствовал Игорь. «Вернее, не день, ночь уже». «Вот-вот, доброй ночки», — один из кнехтов, толстяк, отозвался на хорошем русском. Примерно так говорили в Новгороде и Пскове. Заменяли «ч» на «ц», растягивали согласные, как Владимир Высоцкий в песнях. «Меня Клаус зовут, а это мой друг Готлиб. Он, как все саксонцы, чурка, но человек неплохой. Вы садитесь вон на поленье, грейтесь. А меня Савва зовут, это напарник мой Микита. Ну, за знакомство». «Ага, ага». Так и стали дальше коротать ночь. У костерка, с выпивкой, с разговорами. Тон задавал князь, для начала раззадоривший немцев политикой. «Вот ваш сюзерен, Фридрих Цезарь, так?» «Так», — услыхав про императора, оба кнехта кивнули. «А верховный властелин — римский папа». «Ну да, так оно и есть». Давмонт хитро прищурился. «А я вот слыхал, папа с императором друг друга не жалуют. Мало того, войну промеж собою ведут. И в Италии, и в немецких землях». «И это правда», — покивал толстощекий Клаус. «Так а вы тогда за кого? За императора или за папу?» «За папу!» — кнехты откликнулись хором. «Значит, вы неверные вассалы? Выходит так?» Немцы озадаченно переглянулись, и князь, решив, что зачин сделан, быстренько протянул им баклажку и перевел разговор на менее щекотливую тему. «А что, говорят, у вас тут колдунья в башне сидит?» «Сидит, сидит! Да еще какая колдунья! Язычница!» Вот этот разговор кнехты поддержали охотно, чего и добивался Давмонт. Оказывается, колдунья — закоренелая куршская язычница и ведьма, находится в башне уже полтора месяца. По личному приказу магистра особым пыткам ее покуда не подвергали, так малость постигали плетьми, да бросили в подземелье. Фон Роденштейн собирался лично ее допросить. Да вот все как-то было недосуг. «Ничего. Теперь уж вот-вот приедет, допросит». Магистра ждали со дня на день, а он все не торопился. То ли тянул время, то ли показывал схизматикам русским, кто есть кто. Мол, явились, так подождут, невелики птицы. А то ли и вообще собирался ехать не сюда, а в Ригу. «Я вам так скажу», — после пятого глотка под большим секретом поведал герр Клаус. «Магистр только на следующей неделе прибудет. Мой земляк — Адольф Бухгольц, начальник башенной стражи. И не дурак выпить, я вам скажу. Но болтать зря не будет». «Да уж, да уж», — князь покачал головой. «Не торопится ваш магистр. Что и говорить, не торопится». Адольф Бухгольц, начальник башенной стражи, любит выпить. Ага. «Так ведь куда ему спешить-то?» — расслабленно хмыкнул баварец. «Еще и рижский архиепископ не приехал, и дербцкий». «Нет уж, магистр после них, чтоб знали». «Так вы ж с епископами заодно вроде», — отпив, Микита протянул баклажку немцам. Сделав долгий глоток, толстяк вытер губы ладонью и согласно кивнул. «Ну да, заодно. Иногда. А иногда нет. Вон вмятину на каске видите?» Сняв с головы круглый с небольшими полями шлем, кнехт постучал пальцами по буквице «Т», изображавший крест святого Антония, что считался покровителем всех простых воинов. Рядом с буквицей зияло внушительных размеров вмятина. «От архиепископа Рижского на добрую память», — скривившись, пояснил баварец. Уплетай округлил глаза. «Неужто сам епископ?» «Не, не сам. Воины его. Монахи, чтоб им пусто было». Дальше баварец добавил множество южно-немецких ругательств, из которых Давмонт не понял ни единого словечка. Впрочем, не только он один. Непростые отношения ордена с епископами были, конечно, весьма интересны Давмонту в качестве псковского князя. Однако, отнюдь не в данный конкретный момент. «А что? Ведьмочка, говорят, красиво?» Хлебнув, князь скабрёзно подмигнул кнехтам. «Тощая, как кошка!» — хохотнул Клаус. «А так, да, вполне. Глазастенькая и кожа тонкая, белая». «И что же, ее никто?» «Разве что наш палач, брат Рейнгольд. Остальные все боятся. Все ж таки ведьма». Баварец что-то сказал напарнику и вдруг хитро осклабился. «Ежели вы девок хотите, то можем устроить. В обмен на 5, нет, полдюжины таких вот баклак». «У вас в замке девки?» — ахнул Уплетай. Баварец скривился. «А кто сказал, что в замке?» «Но тут же ворота, стражники, подъемный мост и эван какое рвище!» «А нам ворота и не нужны!» Немцы вновь переглянулись, алчно посматривая на баклагу. «Так что, найдется у вас полдюжины?» Напарник, Микита Уплетай, зашмыгал носом, князь же махнул рукой. «А, пожалуй, что сыщутся, да». Первоначально Давмонт собирался вывести освобожденную ведьму вместе с посольством. Однако сейчас рассудил иначе. Раз из замка можно как-то выбраться незаметно для всех, то почему бы и нет? Разузнать, что за способ, и думать, как вытащить Сауле. Впрочем, чего и думать-то. Князь все давно уже придумал, еще у себя в Пскове. Действовать нахраписто и быстро — в этом виделся секрет несомненного будущего успеха. Вряд ли Сауле так уж сильно охраняли. Куда она из замка денется-то? Разве что на метле улетит. Сговорились на следующий вечер. Еще заранее Давмонт передал кнехтам баклажки. Как и договаривались, полдюжины, только за одного себя. Микита Уплетай что-то идти побоялся. Мало ли, попадешься. Ладно, немцы, так свои-то потом сосвету сживут. Хотя, казалось бы, в свободное от службы время каждый мог делать, что хочет. Так-то оно так, однако не о вражеской крепости речь. Тем не менее, Микита торжественно поклялся не закладывать своего более авантюрного сотоварища и даже получил от последнего заветную баклажку, с чем и коротал вечер, укрывшись от лишних глаз за теплую печкой. Князь же встретился с Клаусом в одном из переходов замка. Сделать это оказалось неожиданно легко. Уже приехал дербский епископ с немаленькой свитою. И народу в крепости толклось преизрядно. Шумно становилось, весело. Не только кнехты повеселели, но и братья-рыцари, задумав нечто вроде турнира. Подобное увеселение орденский устав строго-настрого запрещал. Однако достойнейший комтур Ганс фон Шверин на сей раз решил ничему не препятствовать, за что, к слову, и последовал не один донос самому магистру, но это уже совсем другая история. Нынче темнело рано, но новоявленные знакомцы, кнехты и князь, оказались на стенной галерее еще затемно. Немцы вели себя вполне уверенно, а вот Давмонт все гадал. Зачем же они забрались на стену? Он-то ожидал увидеть нечто вроде заброшенного подземного хода или запасных ворот, а тут, нате вам, стена. Между прочим, высокая. «Да не бери в голову, все хорошо будет», усмехаясь, успокоил Клаус. «Нынче на угловой башне наши друзья. Глаза закроют и, если что, прикроют». «Башня?» Савва покусал губу и не удержался от шутки. «Так мы птицы, что ли? Полетим?» «Птицы не птицы, а...» Махнув рукой, баварец расхохотался и указал на проем между зубцами. «Нам сюда. Феники прихватил? А как же?» Князь увидел перед собой какую-то несуразную деревянную башенку, прилепившуюся к стенке, словно ласточки на гнездо. В башенке ничего не было, кроме деревянного седалища с дыркой. «Старый нужник», — пояснил Клаус. «Новый на западной стене устроили. Ну а выгребная яма — это для братьев только, для рыцарей. Мы ж кнехты, вот так, на ветру. Давай, что стоишь-то?» Подняв полусгнившую доску, кнехты ловко спустили вниз веревочную лестницу, прихваченную Готлибом в котомке. Саксонец, кстати, сам не полез, лишь пожелал доброго пути и удачи. Понятно, кто-то должен был прибрать лестницу, ну и спустить ее в урочное время, ближе к утру. «Вернемся, знак подадим. Готлиб ждать будет. Но с Богом!» Размашисто перекрестившись, баварец ловко полез вниз, сразу же исчезая в темноте навалившейся ночи. За ним, поплевав на ладони, последовал и Давмонт. Быстро стемнело. Оказавшись под стенами, Клаус и Савва спустились в замерзший ров и, миновав его, выбрались на запорошенную снегом дорогу. Обернувшись, кнехт помахал рукой стражнику на угловой башне. Мог и не махать. Темно было, хоть глаз выколи. Впрочем, баварец ориентировался вполне уверенно. По всему чувствовалось, этот поход у него далеко не первый и, верно, не последний. «Тут недалеко совсем», — сквозь вой ветра подбадривал Клаус. «Скоро будем». Старательно вырубленная проплешина возле замка вскоре сменилась густым смешанным лесом. Кнехт шагал все так же уверенно и спокойно, различая дорогу в свете, выглянувшей из-за туч луны. «Хорошо, что луна», — громко промолвил князь, — «иначе заплутали бы». «Заплутали!» — немец гулко расхохотался, спугнув сидевшую на старой ветле крупную ночную птицу, филина или сову. «Да я здесь с закрытыми глазами пройду! Хочешь, так об заклад побьемся!» Биться об заклад Давмонт вовсе не собирался. И так на немцев много чего извел, а потому на предложение не среагировал никак. Да ушло его спутник, похоже, и не ждал никакого отклика, тем более, что и путь-то уже подошел к концу. «Пришли!» Свернув с дороги, кнехт указал на хиленький чистокол, за которым угадывались какие-то строения. «Мыза!» «Эдна вдовица хозяйствует. Из местных, но отец ее был датчанин. Слышь, Савва!» Клаус неожиданно обернулся. «Ты к вдовице клинья не бей, ага. Там служанки есть. Ничего себе такие девки!» «Как скажешь». Вот уж тут князю было все равно. «Нам ворота-то отворят, аль нет?» «Отворят! Не спеши только!» Подойдя ближе к воротам, баварец, недолго думая, пнул их ногой и громко по-кошачьи мяукнул. Верно, тут тоже был свой условный знак, абы кого на мызу не пускали. Что ж, все понятно. Люди везде люди, и свои сексуальные потребности должны были как-то решать. Кнехты, кстати, решали их куда лучше, и не в пример изысканней, нежели братья-рыцари. Уж те-то имели почти каждого встречного поперечного, включая друг друга. А садомии братьев ходило немало толков. Ворота отворил какой-то косматый парень с рогатиной. Завидев Клауса, ничего не сказал, лишь слегка поклонился, кивая на длинный бревенчатый дом, мызу. На крыльце со свечкой в руках уже дожидалась какая-то полная женщина с необъятной грудью и довольно приятным лицом. Очень даже приятным, даже при тусклом мерцании свечки. Свеча, кстати, оказалась восковой, а вовсе не сальной, как следовало бы ожидать, исходя из грабительской задачи крестоносцев. Как видно, хозяйка мызы имела вполне стабильный и очень даже неплохой доход, который сейчас и демонстрировала этой вот свечкой, явно из новгородского воска выделанной. «Здравствуй, Эдна!» Кнехт поклонился, следом за ним отвесил вежливый поклон и его спутник. Вдовушка улыбнулась. «Здравствуй. Что-то давненько не заглядывали. Это кто?» Она указала на князя. «Что-то я его раньше не видела». «Это мой друг», — поднимаясь на крыльцо, улыбнулся Клаус. «Угощу вас нынче его напитком». «Что за напиток? Вино?» Хозяйка явно обрадовалась и, пропуская гостей вперед, что-то крикнула косматому служке. Крикнула вовсе не по-немецки. Наверное, велела плотнее закрыть ворота. Обиталища гостеприимной вдовы оказались весьма просторными, правда, внизу было несколько промозгло и холодновато. Большой зал отапливался лишь камином, в коем виднелись остатки давно прогоревших углей. «Присаживайтесь», — вдовица кивнула на большой стол, сколоченный из толстых, потемневших от времени досок, и что-то крикнула. По ее зову в зал скользнули две девушки в длинных юбках и простых холщовых рубахах, как видно, служанки. Одна принесла большую миску капусты, вторая — толсто нарезанный хлеб с луком и сыром. Та, что с капустой, Игорю не очень понравилась, слишком уж пухленькая, этакая пышка. Зато та, что раскладывала на столе хлеб... Усевшись за стол, князь невольно залюбовался ее стройной фигуркой, кою отнюдь не скрывала и юбка. Тонкая же ткань вышитой сорочки подчеркивала упругую грудь. Светлые волосы девушки были убраны под какой-то забавный чепец, вернее сказать, шапку, так что выбивалась лишь прядь. Бледная милая личика, светлые глаза, длинные трепетно подрагивающие ресницы — все это производило на князя самое благоприятное впечатление, как на любого мужчину, уже несколько дней, лишенного женской ласки и неги. «Деньги», — повернувшись, негромко потребовала Эдна. «Пожалуйста». Клаус аккуратно положил на стол две серебряшки. То же самое проделал Давмонт. «Выпьем», — сразу же повеселела вдова. «Девы, давайте кружки, живо на стол». Весело глянув на князя, хозяйка прищурилась. «Стройненькую зовут Мартой. Вижу, как ты на нее глаз положил». «Ну и положил». Князь и не думал отнекиваться. «Допустим». «Выпьем, и я оставлю вас здесь», — улыбнулась Эдна. «Мы же с Клаусом удалимся в другое место». Это «другое место», по-видимому, являлось хозяйской почевальней. Впрочем, об этом можно было уточнить у кнехта, если б Давмонт того захотел. Что же касаемо трапезной или людской, верно для этого использовался зал, то никаких кроватей князь здесь не заметил. Из всего пригодного для интимного дела виднелись лишь две колченогие лавки да старый сундук. «Сейчас прикажу принести перину», — перехватив взгляд гостя, покивала вдова. «Сундук надежный, еще батюшки моего. Не бойтесь, господин, не развалится. Верно я говорю, Марта?» «Да уж не развалится!» Пригубив разлитую по кружкам медовуху, девушка раскраснелась и отнюдь не выглядела смущенной. Ну еще бы! «Еще по одной? Да мы и, пожалуй, пойдем. А, герр Клаус?» Ушлый баварец уже вовсю тискал вдовицу, ничуть не стесняясь чьим-либо присутствием. «Да и чего стесняться-то? Все прекрасно знали, зачем сюда явились припозднившиеся гости. Два пфенига с человека за неполную ночь не так уж и плохо. Правда, вот как насчет различных нехороших болезней?» «Мои девочки не заразные, нет», — вдовица словно бы подслушала мысли. «Третьего дня наезжал герр Линденберг, доктор из Дерпта. Наконец-таки навестил нас. Осмотрел, заодно отпробовал, так что не сомневайтесь». «Да кто б сомневался-то», — пошутил Давмонт. «Да и правда». Эдна с Клаусом ушли, вторая служанка тоже куда-то запропастилась. Марта же подвинулась к гостю ближе, положила на руку князя ладонь, такую горячую, белую. Давмонт в нетерпении обнял деву, чувствуя, как затрепетала под тонкой тканью грудь. Тут подоспел и слуга с постелью. Разложил на сундуке. Правда, обещанная перина на поверку оказалась набитым соломой мешком, зато девчонка была выше всяких похвал. Едва только слуга ушел, Марта быстро сбросила юбку и через голову стащила сорочку, явив стройное тело супругой грудью, торчащими пупырышками сосков и белой тонкою кожей. Дурацкий чепец теперь не скрывал ее светлых локонов. Призывно улыбаясь, девушка улеглась на сундук. Да уж и впрямь, тощая, какая-то исхудавшая даже. Не красавица, но вполне симпатичная. Тем более не выбирать. Давмонт, не раздумывая, навалился сверху, затрещал сундук. Не развалился бы? Не развалился. Ко всему прочему, Марта оказалась весьма словоохотливой девой. К тому же гость доставил ей удовольствие. Это было видно по улыбающемуся личику, по томным стонам. «Ты добрый». Когда князь в изнеможении откинулся на постели, девчонка погладила его по груди. «Добрый и сильный. И еще красивый, да. Почему я тебя раньше не видела?» «Я недавно в замке», — уклончиво отозвался воин. «Если хочешь, буду тебя навещать». «Хочу». Марта улыбнулась легкой и светлой улыбкой, почти что детской. Улыбнулась и молвила с лукавым прищуром. «Только пфениги прибереги, у нас с этим строго». «Приберегу», — гладя девчонку по спинке, пообещал Давмонт. Как бы мне и самому, без друзей, сюда приходить? Боюсь, не заблудиться бы». «Все по дороге прямо, потом у старого дуба налево. Не заблудишься даже ночью. Дуб-то приметный. Да, помяукать еще. Вот так. Мяу». Мяукнув, Марта выгнулась, словно кошка, и принялась осыпать любовника самыми жаркими ласками. Иные даже Игорь никогда раньше не знал. Вернулись в замок тем же способом, что его и покинули. Пришли уже ближе к утру, помяукали. Минут через 10 Готлеб-саксонец сбросил лесенку. Пока забирались, со стороны угловой башни слышался смех, даже не просто смех, а чистое ржание. Как бы то ни было, а ночная эскапада увенчалась успехом. В том смысле, что всем сошла с рук. И кнехту, и князю. Уже пора было приступать к главному аспекту плана — освобождению Саули. Несчастную девушку Давмонт так еще и не видел, что и понятно. В пыточные подвалы замка кого попало не пускали. Однако где именно держали узницу, князь знал точно. Как и состав стражи, уличной, в самой башне никакого дозора установлено не было, ибо в подвал можно было спуститься только через комнату караульной стражи. Над тем, как именно это проделать, молодой человек сейчас и думал, напрягая все свои извилины. Как-то надо было. Но как? Дело внезапно осложнилось приездом рижского архиепископа, а сразу следом за ним, и пара часов не прошло, наконец-то изволил пожаловать и сам магистр, явившийся в сопровождении множества братьев-рыцарей и кнехтов. В замке еще издали заслышали звук походной трубы, а потом и увидели развивающееся над крестоносным воинством знамя. На белом полотнище черный тевтонский крест с золотыми мечами, в центре же — изображение небольшого щита с имперским черным орлом на золоченом поле, герб императора Фридриха. Суматоха в замке возникла изрядная. Этим тут же, сразу же и решил воспользоваться князь. И правда, чего теперь ждать-то?